служит его распоряжение, принятое им так скоро после смерти Карла, что трудно предположить, чтобы он об ней не знал прежде. Начать с того, что войска французские уже стояли на границах бургундских и тотчас после смерти Карла заняли города Насонии и города бургундские. В сущности, можно было спросить Людвига, по какому праву он это делает. У Карла осталась наследница, дочь, но он объявил, что считает себя законным охранителем этой беззащитной сироты. Но города Фландрии не обнаружили никакого желания впустить его войска к себе и объявили, что сами будут защищать свою государыню. Людвиг должен был довольствоваться герцогством бургундским и городами на Соне. Между тем Мария вышла за Максимилиана Австрийского, вследствие чего была война, кончившаяся по смерти Марии мирным условием, по которому Максимилиан оставил за собой большую часть бывших бургундских владений. Но собственная Бургундия была за Людвигом. Теперь главная цель Людвига была достигнута. От этого он начал действовать с феодальными владельцами с усиленной жестокостью. Герцог Немурский умирает на плахе. Конечно, он был изменник, но измена была прощена ему давно. Казнь эта произвела сильное впечатление на всех. Герцог Немурский был друг Людвига. Главной уликой его было дружеское письмо к Людвигу, в котором он говорит о своих прежних восстаниях. Самая казнь совершилась со страшными обстоятельствами. Под эшафотом стояли малолетние дети герцога Немурского, так что на них капала кровь казненного отца. Одним словом, во Франции не осталось головы, которая бы крепко держалась на плечах, как говорил сам Людвиг. Он писал к одному близкому ему человеку, Андре: «Милый Андре, держи голову обеими руками». В 1481 году вымерла еще династия Анжуйская. Людвигу достались Анжу, Мен, Прованс, так что кроме Британии не осталось еще более сильных лен французских. Людвигу оставалось только заниматься внутренним устройством государства. Стоит только заглянуть в известное собрание «Ordonnance des rois de France», чтобы усмотреть лихорадочную деятельность Людвига на этом поприще. Четыре тома этого собрания, следовательно, почти третья часть его, наполнена распоряжениями Людвига. Сюда еще некоторые бумаги его не вошли. «Ordonnance des rois de France» — «Ордонансы французских королей». Людвиг не был формалистом. Часто маленькой записочкой он отдавал важные приказания. Он целые дни проводил в переписке и правил Францией из кабинета своего. В особенности его занимала мысль о сосредоточении власти административной, об этой цели, к которой стремились все государственные люди Франции во все времена истории. С этой стороны его можно бы назвать начальником революции французской. Он убивал все местные особенности. Он заботился, чтобы ни на одном углу Франции не делалось ничего без его воли. Сокрушая феодализм, он отнимал в то же время у общин права. Он не был врагом, но общину, как отдельную республику, он гнал немилосердно. Отнимая их права, он заменял выборных городских своими чиновниками. Нетрудно понять, какую важность имела для него быстрота сообщения. Вот почему он ввел почты. В его время во Франции возникла первая типография. Людвиг сначала принял это изобретение с большой радостью, но потом, кажется, несколько разделил подозрения своего века. Вообще же он был покровителем наук, любил мысль, может быть, потому что не знал всей силы этого орудия. Он очень много читал. Его называли «un liseur infatigable et terrible» — «неутомимый и страшный любитель чтения» французский. В 1483 году он умер в замке своем Плесси, тревожимый разными заботами, недоверчивостью, опасением смерти. Обманывая себя, он старался обманывать других усилением судорожной лихорадочной деятельности. Никогда он столько не раздавал приказаний. Он говорил: «Не надо, чтобы во Франции догадывались, что я умираю». Людвиг XI есть представитель, типическое лицо, в котором выражается характер большей части государей того времени. Генрих VII английский, Фердинанд католик в Испании. Мы увидим, У всех у них что-то родное, эту глубокую ненависть к прошедшему, это нетерпеливое желание сломить